Глава вторая. Несравненный учитель. Когда проедете из Нанта верст 20 по дороге в Пуатье, вам повстречается местечко в одну уличку. В конце его, на холме, ютится старая-престарая церковка, а за ней низенькие обломки толстых стен и следы рвов, поросших кустарником. Это, скажут вам, холм Абеляра, а местечко зовут Палле. Здесь-то при короле французском Филиппе I у одного небогатого рыцаря родился в 1079 году первенец Петр, которого прозвали Абеляром, то есть Сололюбом. Это прозвище и осталось за ним как фамилия. В те времена еще не было фамилий. Мало было и собственных имен по крещению. Люди представляли еще серую, безразличную массу, все Иваны да Марьи. Даже в конце средних веков, например, при французском дворе, сталкивались разом больше сотни Гильомов. Людей различали обыкновенно по прозвищам, как и у нас — Соколов, Козлов, Седой, Веселый и так далее. Сололюбом назвали нашего героя потому, что он в детстве поел сало, присланное его отцу в подарок. Уже после крестовых походов знать начала обозначать себя сначала гербами и девизами, а потом и фамилиями. У нее фамилиями служили названия родовых земель и замков с присоединением частиц «де», «вон», «дон», а потом и без них. Позже фамилии явились и у низших классов, где они были обыкновенно прежними прозвищами, намекавшими или на качество человека «le fort», «le bon», или на род занятий «marechal», «milie», «meille». Прелестный, прибойкий мальчик стал любимцем отца. Рыцарь знался с черницами, то есть с учеными. Он потом и сам поступил в монастырь, вместе со своей сожительницей. Он сочувствовал страсти говорливого мальчика к знаниям, особенно к диалектике или искусству диспутов, ученых споров. И вот Петр беспрепятственно уступил право первородства братьям и превратился в перипатетика, то есть в странствующего философа, а не рыцаря. Диалектикой тогда называлась, собственно, логика Аристотеля, то есть отрывки ее, спутанные с толкованиями латинских переводчиков, особенно Боэция. Больше всего обращалось внимание на категории или общие понятия с их подразделениями народы, генера и виды, специес. Затем на силлогизмы или умозаключения, да на софизмы или искусство диспутировать. Перипатетиками, странниками, гуляющими назывались в древности, собственно, ученики Аристотеля. В данном случае это прозвище вдвойне подходило к Абеляру. Ему льстило название «Перипатетикус Палатинус», которым окрестил его известный схоластик Иоанн Сальсберийский. Мальчик тотчас же начал ломать не копья, а язык. Диспуты были тогда в моде. Из всей педагогической семерки диалектика знать не хотела ни одной сестры, кроме теологии, да и той норовила подставлять ножку. Она называлась искусством по преимуществу, то есть делом жизненным. Ее служители именовались артистами. Не было недостатка в ее проповедниках. Наш рыцарь философии, странствуя по провинциям Франции, без труда находил себе учителей и единоборцев. Вскоре он напал на славного тогда диалектика, кстати, своего земляка, Расцеллина, имевшего свою школу в Компьене. По словам этого профессора, Абеляр пришел к нему совсем маленьким, ему было тогда лет 13. Компьен — промышленный город на Уазе, в 80 верстах к северо-востоку от Парижа. В средние века он был еще важнее. Там происходило много соборов и церковных, и земских. В Компьене воздвигнут памятник Жанне д'Арк, которая была пленена там. Сохранилась и ее тюрьма. Но этому юному забияке уже показалось и учение такого великана глупым, инсаном. К тому же именно тогда, в 1092 году, церковь осудила Расцелина, и ему пришлось скрыться в Англию. А Беляр пошатался еще в разных местах, наконец явился в Париж с началом нового века, 1100 год, когда ему пошел 21 год. Тогда еще не было настоящих университетов. Философия и теология преподавались в епископских соборных да в монастырских школах. Университеты не были известны в древности, когда высшее образование давалось в виде публичных лекций. Только во времена империи, в Афинах, видим высшую школу, напоминающую университеты. Лишь в половине XII века при смерти Абеляра начали выдвигаться университеты, в нашем смысле слова, как прочные учреждения, конечно, под ведомством церкви, и то только в Болонье и Париже. И они не могли быть всеобщими, в смысле всех наук. Собственно, в Болонье утвердился юридический факультет, а в Париже — философско-теологический, то есть, по-нашему, филологический и богословский. В Париже философией и теологией занимались наиболее в соборной школе Богоматери, Нотр-Дам. В городе Сите или на Сенском острове, в этой ячейке Парижа. Благодаря этой школе столица Франции уже становилась Афинами схоластики. В нее начинали стекаться студенты всяких возрастов, не только со всей Франции, но отчасти и из чужих краев. И схоластиком или ректором этой школы состоял не кто-нибудь, а сам архидиакон Гильом из Шампо. Этот столб, колумна, докторов и как бы ангел в преподавании, по словам учеников. Но и наш атлет диалектики был уже не маленький. А способ преподавания давал ему оружие в руки. Тогда профессор сначала делал лекцию, то есть чтение, диктовку, а потом предлагал студентам тут же делать комментарии или глоссы, толкование записанного, и защищать их, стало быть, диспутировать. Вскоре маститому Гильому житья не стало от юнца Петра, как Платону от Аристотеля. Он возненавидел счастливого спорщика, которого сначала приласкал было. Поднялась и зависть товарищей. А в Абеляре уже закипало честолюбие. Недолго думая, отрок-студент завел собственную школу под Парижем, а в 1108 году основался в самой столице Франции. Ему было тогда уже 30 лет. Этот шаг был целым событием и в жизни Абеляра, и во всей культуре Средневековья. Песня «Шампо» была спета. Старик превратился из схоластика в монаха и создал собственную обитель там, где скончалась одна затворница преславной святости, а юный талант, боец новшеств, победоносно раскинул свой стан на холме Святой Женевьевы. Этот стан — зародыш знаменитой латинской страны или латинского квартала. Этот холм сделался Синаем университетского преподавания. В ту пору весь Париж состоял из островного города, а на левом берегу Сены тянулись большие сады и виноградники, среди которых были разбросаны монастырские кельи и часовеньки, вокруг церкви Святой Женевьевы, покровительницы Парижа. В монастырских постройках ютились частные школки, робко косившиеся на могучую школу города, ректор которой, канцлер собора Богоматери, лишь терпел их. Студенты уже не помещались в сутолоки самого острова. Затаённая вражда между Женевьевой и Богоматерью, между дочкой и матушкой, вспыхнула теперь открыто, благодаря испытанной научности и возвышенного красноречия нового профессора, говоря словами его врагов. С тех пор Париж стал поистине сердцем мира. Все развитие человечества, как в кинематографе, проходит перед нами картинами борьбы города и латинского квартала, правого и левого берега Сены. До сих пор первый из них окаменелым взором обращен к прошлому, храня пережитки средневековья. Второй жадно вглядывается в будущее и дрожит от грузных сил прогресса. И при своем зарождении эти силы не могли найти себе лучшего воплощения, чем наш мученик новшеств. Конечно, прогресс победил. Шампо сошел со сцены и вскоре умер епископом. Но чего стоило это Протею? Видно из того, что еще до постигшего его ужаса он два раза должен был по нескольку лет отдыхать на родине от общей слабости сил, от переутомления. Абеляру оставалось сделать еще шаг, чтобы стать бесспорным представителем своего времени. Тогда этого поста нельзя было достигнуть без теологии, которая становилась властительницей дум, как выражение духа крестовых походов. Абеляр в год овладел этой наукой, которая была еще в пеленках. Уже в 1113 году мы видим его профессором богословия в самой школе Парижской Богоматери. Настало незабвенное пятилетие высшей славы, беспримерного, но заслуженного блаженства гения. Перед нами несравненный учитель. Красивый, величественный и вместе нежного сложения профессор был в цвете здоровья и рьяности. Ему было 34-38 лет. Он неутомимо читал множество лекций, обладая двумя кафедрами. Он, конечно, не покидал своей философии. Довольно послушать невольные признания врагов, чтобы судить о том, что это были за лекции. Даже они были поражены его протеевской памятью, его скороспелой ученостью, острой критикой и доступную даже ребенку ясностью речи, которую он пересыпал стихами, шуточками, насмешками. Современники особенно изумлялись той необычной тонкости лекций этого острейшего из острых, которая столько же необходима философии, сколько полезна для веселого расположения духа. Их пленял и его прелестный голос, которым он владел артистически. Настоящий и первостатейный француз на кафедре в лучшем смысле этого слова. Абеляр воскрешал с собой великих философов Эллады, и успех был соответственный. Блестящего профессора, мало сказать, любили. Пред ним благоговели, им гордились, и достойная зависть бессильно шипела со всех сторон. Кто не спешил взглянуть на тебя, когда ты показывался на улице, и кто не провожал тебя пристальным взором? Положим, это вздох Элоизы. Но вот еще более сильные слова почтенного аббата-очевидца. Рим, питавший доселе своих слушателей всякой наукой, посылал к тебе, как к мудрейшему, своих питомцев. И не могли удержать их ни пространство, ни вершины гор, ни глубина долин, ни чреватые опасностями и разбоями пути. Толпу юношей Англии не страшили бури волн морских. Далекая Британь отсылала к тебе в науку своих животных, а Анжу — своих неукротимых зверей. Британь, которая прославилась потом в науках, кроме самого Абеляра, целым рядом остроумцев-философов, до Ринана включительно, считалось тогда обиталищем дикарей. Даже имя бретонцев производили от Брутус — тупица, по свидетельству самого Абеляра. На деле так называли британцев, англичан, давших имя Британии, которая называлась у кельтов арморикой. А британец, как и пикт, латинское «пиктус», значило «крашеный», то есть «татуированный». Пуатье Гасконь и Каталония, Нормандия, Фландрия, Тевтония и Швабия на перерыв старались согреваться твоим гением и славословить его. Умалчиваю о парижанах и французах близких и дальних мест, которые так жаждали твоего слова, словно больше нигде нельзя было найти обучение. Всех до того поражали твоя ясность ума, сладость речи, суавитас и локвии, легкость изложения, утонченность знаний, что они спешили в запуске к тебе, как к самому чистому источнику философии. Это слова аббата Фулькадельского в его утешительном послании Кабеляру. Они приведены в 27-м примечании Кверцетана к сочинениям Абеляра. Этому обаянию, как и силам Голиафа схоластики, казалось, не было границ. Абеляр тогда же стал славиться не только как автор ученых трактатов, но и как поэт. По церквам пели его латинские псалмы, в народ проникали его светские романсы на варварском языке, как называли тогда зарождавшуюся французскую речь. Это был первый трувер, или, вернее, предтеча труверов. Светские романсы Абеляра не дошли до нас, они не записывались, как чисто народная поэзия. И сам поэт снабжал свои стихи музыкой. Он мастерски играл на лире и пел чрезвычайно приятным голосом. А это делало его совсем неотразимым для женщин, по свидетельству самой Элоизы. Поэт философов и без того выделялся из массы грубых, грязных клериков города. Он изящно одевался и жил барином. 5000 слушателей обогащали его своими взносами. Хорошую бенефицию, доход, давало и принято им тогда звание каноника, которое еще не вводило его в состав регулярного духовенства. «Каноничи нон регулярес» — люди еще светские, как бы испытуемые, их называли еще светскими — «секулярес». Настоящее духовенство называлось «регуляриум клирикорум орда». Первым духовным саном лишь по имени часто пользовались сынки знати, чтобы только получать выгодные бенефиции, не обязываясь ни к чему, нисколько не связывая своего будущего поприща. Нет никакого преувеличения в следующих словах биографа Абеляра Шарля Ремюза, повторяющих выражения очевидцев. «Там, в городе, против дворца, под сенью церквей и собора Богоматери, в мрачных кельях и обширных залах монастырей, на мураве лужаек кишела эта священная рать веры и знания всяких учеников парижской школы. И посреди нее часто шествовал благородной походкой человек с широким челом, с живым, гордым взором, еще сохранявший красу юности, но с более резкими чертами, с более темным цветом полной возмужалости. Его одеяние было степенно, но тщательно. Он отличался строгой роскошью фигуры, простым изяществом обхождения, то доступного, то надменного, величавой, но красивой поступью, не без ленивой небрежности, этого знака самодоверия и привычки властвовать. Его сопровождала гордая, только не для него, свита. Любопытная толпа почтительно расступалась, когда он шел на лекцию или возвращался, окруженный учениками, пылавшими от его слова. Все это обличало владыку школы, славу мира, любимца города. Всюду говорили о нем, отовсюду притекали послушать его. Уличная толпа останавливалась на его пути, жаждая взглянуть на него. Жильцы выходили из покоев на пороги домов. Женщины отдергивали занавески с подслеповатых стекол своих окошечек. Этот апостол науки сознавал, что он вознесся на высоту века, благодаря лишь собственным силам, лишь своему гению. В Все богатство своей страстной природы положил он к ногам знания и высшего честолюбия. Всепоглощающая работа восхождения заглушала все другие позывы жизни. Но пылкая, многосторонняя, полная телесных сил природа просилась наружу. Абеляр был не из тех, которые довольствуются тихим пристанищем кабинета и кафедры. Взяв здесь свое, он почуял свободу и начал ослаблять бразды своих страстей. Ведь счастье отуманивает, а чем больше крепится богатырь, тем разрушительнее его спущенная с цепи сила. Настал знаменитый 1118 год, когда Абеляру было под 40, минута мимолетного высшего блаженства, прерванная ужасным вечным бедствием. Крупная половинка нашла соразмерную половинку, и произошел взрыв, имеющий мировое значение. Возблагодарим нашу чету! Она так искренно и ясно сама рассказала страшную драму, что мы увольняемся от того, что должно описывать не чернилами, а слезами. Мы только летописно поясним красноречивую переписку, следующую за этим введением.